Глава 23. Алло, вы там живы? 12 дня уже. Ганс хренов контролёр. Живы. А Неста жива? Смотрю на воробья. Лежит на боку, одеяло сползло, открывает вид на ее спину. Она спала голая на кровати, и было охуительно прижимать ее к себе, чувствовать. Жива, тебе фотоотчет прислать? Нет, спасибо, я по делу. Говори. Лёш, наш маленький помощник. Он должен был прийти, но не пришел. Я звонил на домашний, не берет, мобилы нет у него. Короче, я не знаю, куда он делся. Прогуливает или заболел? Ребенок, что ты хочешь от него, имеет полное право не прийти. Ганс, не морочь мне голову ерундой. Да, но только не Лёша. Он ни разу не пропускал такую подработку. Нет, я, конечно, и без него справлюсь, но мы вроде как в ответе за малого. Подкармливали его, приглядывали. Я бы сам съездил, проверил, но я не знаю адреса. Вы же тогда вместе с Фарри у него были. Понял. Если сегодня не явится, я завтра заскочу. Хорошо, да. Давай так. Наша брачная ночь ничего не решает. Мы ее не обсуждаем, и я корю себя за слабость. Крутой утром уехал, не сказав ни слова. Никакого прощения мне нет, и я тоже его не прощаю. Мы ждем новостей, хотя бы чего-то, хотя с каждой минутой мне все больше кажется, что все было зря. Проходят еще 2 дня, и Савелий за это время почти не появляется дома. Не знаю, что происходит. Мы не разговариваем. И все как-то резко стало тихо. Он не ест дома и даже ночевать сегодня не приходит. Вчера я случайно увидела, что у Савелия снова сбиты костяшки рук. Но он ничего не ответил на это. Сделал вид, что не услышал моего вопроса. И просто ушел. Вот какой у нас брак. Молчаливый, холодный, непонятный. Хотя ощущение такое, точно мы оба стоим на мине, где одно лишнее движение спровоцирует взрыв. Крутой не ночует дома, не берет телефон. Он с Кирой так? Думаю, да. Она всегда была смелее меня, еще на свадьбе говорила, что заберет моего мужа. Мужа, которому я и сама-то не особо нужна. Сегодня Савелий вернулся поздно и спал отдельно. Снова, но я не решилась выставлять ему претензии. Зачем? Что это изменит? Мы только раз после свадьбы в одной кровати спали, больше нет. А я не знаю, как мне себя вести. Я замужем впервые. По сути, он мне ничего не обещал, и наш брак можно считать фиктивным. Но все равно. Улавливать от него женский запах и видеть следы помады на рубашке мне не хочется, так же, как и делить его с другой. Я не простила его, но мне все равно почему-то больно. Есть новости. Мы нашли маму. Точнее, Беркут-старший его выловил и приволок ко мне. Все. Про казино можно забыть, но это не главная проблема. Давид теперь в моих руках, но я не могу его убить сразу. Мне нужна информация, я в процессе ее добывания. Подвал под клубом, далеко ходить не надо. Мы затягиваем Мамая сюда. И вот он уже сидит, связанный на стуле, стекая кровью. Давно не виделись, Давид Алексеевич. Сука, как вы меня нашли, как? Да это не я. Беркут выследил тебя. У него нюх на такой мусор. Как ты? Отвяжи меня. Будешь хорошо себя вести, отвяжу. Он только усмехается, знает, что нихуя я не буду его ни отвязывать, ни отпускать. Он сдохнет здесь. Опции назад не будет. «Что тебе надо, Савелий Романович?» «Правду. Какую еще правду? Ты что-то попутал, дорогой мой? Тебе недостаточно было того, что ты моего брата грохнул? Так ты и за меня взялся?» «Нет, не так. Это твой брат подсадил мою малолетнюю сестру и кучу других детей на наркотики. Ты тоже этим промышлял. Семейный бизнес, да? А потом что случилось? Захотел мести? Так было?» Мама сцепляет зубы, смотрит на выход, но мы оба понимаем, что выхода для него нет. Не после 3 покушений на меня, как минимум. У меня нет времени на болтовню. Я буду задавать вопросы, ты будешь отвечать. За каждое промедление или неправду будешь получать по рылу. Ясно выразился? Пошел в жопу. В жопе как раз ты. Ганс, Даня, идите погуляйте. Помощь не нужна? Нет, сам справлюсь. Отвечаю серьезно и беру в руки молоток. Парень умел пытать ювелирным подходом. Но я тоже умею. Да, не так филигранно, грубее, грязнее, но особо выбирать не приходится. Хватит, сука, хорош. Прошло 2 часа. Я переломал Мамаю все пальцы, руки и ноги. Вошел даже в азарт, вспомнил молодость. Ну чё, созрел уже? Пошел нахуй, ублюдок. Ясно, но отдыхай, завтра продолжим. Толкаю его стул и выхожу из подвала. Там Ганс ждет, бросает взгляд на мои руки. Все в крови по локоть. «Ты чё, убил его?» «Да не, живой. Им не надо, чтобы он таким оставался». «Расколол?» «Пока нет, но я дожму его. Ищите Бранду. Мама и его мишень, он сам должен поплатиться за брата». Хорошо. Я весь дом уже прибрала, даже шторы перестирала. Хочу отвлечься, не думать, не переживать. К обеду сил уже нет. Хуже всего это незнание. Но и в клуб пойти не могу. Уверена, мне до сих пор там не рады. Забираюсь в кровать. Я оккупировала уже всю комнату. Савелий не ночует здесь больше. Слышу, как распахивается дверь, а после вижу, что в спальню входят несколько человек. Те же охранники. Они громко переговариваются и смотрят на меня, как на мясо. Брак не помог. Я все еще крыса, никакой ценности не представляю. Они подходят ближе. Как звери подбираются ко мне. Отвешивают едкие фразочки, свистят, а после стягивают меня с кровати. Один держит, второй срывает с меня одежду, третий трогает больно за груди, тянет за волосы. «Прошу, парни, нет, не надо!» «Заткнись, крысам слова не давали!» «Савелий вас убьет, пожалуйста, нет!» «Крутой сам тебя отдал, так что рот закрой, старайся, сука! Мы пустим тебя по кругу, каждый попробует тебя во все дыры. Ты общая теперь!» «Это какой-то ад, и точно так же, как больно, как было в бильярдной. Ужас, безысходность, боль. Я хочу свободы, но не могу ничего. Только безвольная птица, отвергнутая, презираемая всеми. Мне сложно дышать. Я чувствую сильные руки на шее. Они душат так больно, душат меня. Я горю. Я умираю снова. Савелий, пожалуйста, я хочу жить. А! Кричу, не понимаю уже, где сон, а где мои воспоминания из ада. Возвращаюсь домой после обеда и сразу слышу крики. Даша пищит так истошно, мяукает, точно котенок. Что-то печет в груди, ей плохо, черт. Она мне не звонила, да и я бы не взял. Руки в крови, ой, мне эти дни не до этого. Почему она плачет? Что ее напугало? Если эта охрана рискнула зайти в дом, я лично каждого закопаю. Но Воробей в комнате одна. Лежит на постели, мечется, ревет. Она плохо спит, часто вздрагивает во сне, дрожит, ворочается. Я сплю отдельно. Не хочу ей мешать, хотя, по правде, не хочу видеть всех этих последствий. Сажусь на край кровати, провожу ладони по ее щеке. Руки горят. Я знаю, что ей снится, какие ее страхи, и также знаю, что я этому всему причина. «Даша, это сон!» «Не надо, прошу, не надо!» Мотает головой по подушке, вижу, как испарина появилась на лбу. Не выдерживаю, сгребаю ее в объятия. «Да, я ее не простила. Что? Что, сука, мне с этим делать?» «Даша, девочка, не плачь!» «А, нет!» Она распахивает глаза, но вместо спокойствия начинает сильнее кричать, брыкаться, царапаться. Точно не мужа увидела, а палача. «Успокойся!» «Они пришли за мной! Ты меня отдала, они все здесь!» Лепечет, а я слезы ее вытираю ладонью, ловлю испуганный взгляд. «Здесь никого нет, Воробей. В доме только мы». Даша всхлипывает по ее щекам. Катятся слезы, а после она поднимается и крепко обхватывает меня за шею. Тяжело дышит и вся дрожит. Это истерика после сна. Снова, хотя я был уверен, что после свадьбы такого больше не будет. Я ошибся. Кажется, я в ошибках просто бог. Я буду для тебя любой. Любой, только, пожалуйста, не отдавай меня никому, Савелий. Не отдавай другим. Я не отдам тебя. Никому не отдам. Мы долго сидим и молчим. Я укачиваю Дашу, как ребенка на руках, пока она не затихает. Никакого прощения. Я женился на предательнице, но наказывать ее дальше я просто не могу. И так уже постарался на славу. Едва откачали с огромным трудом. Мы докатились до точки невозврата. И, кажется, выход есть. Решение сидит в подвале под клубом, но я сам тяну с ответами. Мне странно представить, что будет, когда мама подтвердит то, что я думаю насчет Даши. Что она добровольно на него работала, что спиздила бабло, что сдала адрес, где стояли машины. Если это все окажется правдой, я не знаю, что буду делать с Дашей. Мне остается только застрелиться, ведь убить предательницу своими руками я не смог. Да что скрывать, сохранив жизнь Даши, я сам уже стал предателем в глазах Бранда, точно. Вспоминаю про Леху, его так и не было в клубе. Блядь, с его отцом это нельзя пускать на самотек. Мне уехать надо снова. Побудь здесь. Не оставляй меня одну. Хотя бы сегодня, пожалуйста. Ладно, собирайся. Вместе поедем. Куда? Надо к Лехе домой заскочить, проверить кое-что.